Спасем крабов. «Значит, вы пойдете на пляж?» — осведомилась бабушка, когда все закончили обедать. «Да, мы договорились встретиться там с мальчиками», — ответила Конни. «С Йирки и Ямалом». «Хорошо», — кивнула бабушка. «Тогда мы отправимся за покупками», — сказала она, обращаясь к Якобу. «Поможешь нам выбрать что-нибудь вкусненькое, чтобы вечером пожарить на гриле, хорошо?» «Я тоже хочу на пляж», — стал просить Якоб. «Но мы хотели поиграть во фрисби и все такое», — начала Конни без энтузиазма. «Ну и что? Я буду играть с вами». «Но...» — заупрямилась Конни. «Возьмите его с собой, он же не будет мешать», — вмешался дедушка. «Да и мы быстро вернемся». Девочки вместе с Якобом двинулись в сторону пляжа. Ровно в 3 часа появились Йирки и Ямал. Сперва друзья болтали, усевшись на песок. Но вот Ямал достал фрисби. «Как насчет небольшой игры?» Через пару минут выяснилось, что Якоб и фрисби — вещи несовместимые. «Я больше не хочу!» — заныл он. «Может, тогда запустишь змея?» — предложила Конни. Вместе с Ямалом она помогла брату поднять змея в воздух. Как только змей зашелестел на ветру, она отдала Якобу веревку и сказала: «Держи, следи за ним, только не отпускай». «А то!» — весело сказал Якоб. Наконец ребята могли спокойно поиграть. Но не тут-то было. Через несколько минут Якоб снова заскучал. «Конни!» — закричал он. «Я больше не хочу запускать змея!» «Тогда построй что-нибудь из песка». «Только если вы тоже будете строить», — потребовал Якоб. Конни закатила глаза. Она знала, что так и будет. Девочка растерянно посмотрела на остальных. «Конечно, мы тоже будем строить», — сказал Ямал. «Что будем лепить, Якоб?» «Крепость», — выкрикнул тот. «Ну ладно», — сдалась Конни. «Мы тебе поможем, но за это ты дашь нам потом поиграть, хорошо?» «Ага», — пробормотал Якоб. Они с Йирки уже копали большую гору песка на том месте, где будет замок. Крепость получилась замечательной, с красивыми башенками и зубчатыми стенами, которые Анна украсила ракушками. Замок, как положено, опоясывал глубокий ров, и через него, конечно, был перекинут подъемный мост. Конни даже сбегала в кемпинг, чтобы принести Якобу его игрушечных рыцарей. Повезло, что бабушка оставила ключ под ковриком. «Вот», — сказала она, вернувшись на пляж и пытаясь отдышаться. «А теперь поиграешь немного один?» «Хорошо», — ответил Якоб. Раскрасневшись, он принялся расставлять своих рыцарей. «Жаль, что нельзя искупаться», — спустя какое-то время пожаловалась Конни. «Сейчас бы не помешало освежиться». «Ох уж этот дурацкий отлив!» — сердилась Анна. Йирки сунул фрисби под мышку. «Хотите, мы покажем вам кое-что?» — спросил он. «Что?» — поинтересовалась Билли. «Увидите!» — сказал Ямал. «А где?» — спросила Конни. «На отмеле, тут, недалеко!» — ответил Йирки. Конни оглянулась на Якоба. Тот был поглощен игрой в рыцарском замке. «Только быстро!» — сказала она. «Конечно!» — заверил Йирки. «Мы туда и обратно». Впятером они пошли вглубь отмели и спустя пару минут остановились у небольшого протока. «Вот сюда мы и шли», — сказал Йирки. «Что это такое?» Анна уставилась на продолговатый решетчатый ящик, стоявший на дне протока глубиной примерно по пояс. «Ловушка для рыбы?» «Да», — сказал Ямал. «Именно так ловят рыбу». Они немного приблизились к ловушке. Йирки указал на воронкообразное отверстие. «Рыба заплывает сюда, а выплыть уже не может, по крайней мере, если она достаточно большая». «Это твой дедушка поставил?» — спросила Билли. «Нет, он больше не рыбачит», — ответил Ямал, махнув рукой. Конни наклонилась над ящиком. «Что там внутри?» Вода сверкала и блестела на солнце, так что сложно было разглядеть. «Можем заглянуть», — предложил Ямал. «Да, давайте!» — воскликнула Конни. Как хорошо, что они все же надели купальники. Ямал нырнул первым, а сразу за ним — Конни. Теперь она увидела, кто сидел внутри ловушки. Два краба и угорь. «Бедняги», — сказала она, вынырнув, чтобы глотнуть воздуха. «Нельзя их спасти?» «Почему нельзя?» — отозвался Йирки. «Мы их вытащим». Ребята снова нырнули. Йирки просунул руку в отверстие, но тут же отдернул. «Черт, он щиплется!» — сказал он, отплевываясь. Несмотря на это, Конни тоже решила попробовать. Ей удалось просунуть руку в отверстие, но краб так страшно размахивал своими клешнями, что она не осмелилась схватить его. Конни вынырнула, так ничего и не сделав. «Должна же она как-то открываться!» — размышляла Билли. Ребята осторожно приподняли ловушку. Действительно, одну из сторон можно было снять. Теперь они легко могли всех освободить. Угорь живо уплыл, извиваясь. Крабы тоже поползли прочь. Ямал выловил приманку, или то, что от нее осталось, и бросил крабам. «Обед!» — крикнул он. Все засмеялись. «Мы спасли их!» — радовалась Анна. «Надеюсь, больше никто не попадется», — сказала Конни. Ребята, довольные, возвращались к пляжу, как вдруг Конни вспомнила про Якоба. Она ведь его даже не предупредила. «Мы же недолго там были?» — спросила она. Ямал пожал плечами. «Не знаю, а что?» «Надеюсь, Якоб не заметил, что мы ушли», — неуверенно сказала Конни. «Я совсем забыла, что мы оставили его одного». Билли посмотрела на нее. «Давайте поторопимся». Они ускорили шаг. Конни уже рассматривала пляж, ища глазами Якоба. «Он наверняка играет возле замка», — попытался успокоить ее Йирки. «Надеюсь». Она волновалась все сильнее. «А что, если нет? Он ужасно испугается, обнаружив, что они ушли. Нельзя было оставлять его одного, но и натворила она дел». «Давайте побежим», — попросила она. «Не вопрос. Друзья перешли на бег». Сначала дно было твердым, но постепенно становилось все мягче, и ноги увязали до самых лодыжек. Бежать стало невозможно. «Давайте в ту сторону!» — крикнула Билли. И правда, там, куда она указывала, песок казался плотным. Это было видно по следам от волн, и вот они снова бежали. Совсем запыхавшиеся, друзья наконец добрались до пляжа.